Глава 86. Пластырь живительный. Что пластырь живительный для язвы или раны телесной, то для души грешной, страхом суда Божия и печалью о грехах уязвившейся, Евангелие. Рана телесная – ослабление болезни и исцеление от живительного пластыря получает. Так душа грешная, трепещущая суда Божия, страхом перед Ним и печалью сокрушенная, ослабление, живое утешение и исцеление от Евангелия получает. Это есть то, что псаломник воспел о человеколюбии Божием, исцеляющий сокрушенных сердцем и обвязывающий раны их, Псалом 146. Не бойся, грешная, но кающаяся и болезнующая о грехах душа. Веруй только в Евангелие, и почувствуешь в сердце своем жизненность его. Рассуди сам, ради кого Христос, Сын Божий, в мир пришел? Ради грешников. Ради кого на земле жил и трудился? Ради грешников. Ради кого пострадал, умер и воскрес? Ради грешников, как апостол к утешению нашему говорит. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. 1 к Тимофею, 1:15. О безмерное человеколюбие Божие! О великое утешение грешникам! Сам Бог и Господь ради них в мир пришел, взыскать и спасти погибших. Ты один из грешных и погибших, значит, и тебя пришел взыскать и спасти. Держись только верою пришедшего взыскать и спасти грешников и утверждай надежду свою на нем, тогда непременно взыщет и спасет тебя. И не сказано «ради таких и таких-то грешников пришел Христос», но ради всех и всяких, как велики и тяжки ни были бы их грехи. Одно только от них требуется, чтобы отстали от грехов, каялись и сокрушенное сердце имели. А духовный и живительный пластырь Евангелия к ранам их приложится и почувствуют в сердцах своих радостное известие о милости Божией к ним. Ибо они уже начинают приносить жертву Богу на алтаре своего сердца. Дух сокрушен. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного. Бог не уничижит. Псалом 50. Грешная душа, страхом и печалью сокрушенная. Представь внутренним своим очам, как благоутробный отец в притче евангельской упоминаемой, младшего своего сына от заблуждения возвратившегося принимает. Как любезно еще издалека смотрит на него, как встречает его, как падает на шею ему, как обнимает и целует его, как повелевает рабам своим принести лучшую одежду и одеть его, и дать перстень на руку его и сапоги на ноги, и велит всей своей семье радоваться и веселиться о нем. «Ах, сын мой возвратился ко мне, сын мой целым и невредимым пришел ко мне. Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». От Луки 15, с 20 по 25. Так Бог, Небесный Отец, любезно принимает грешника кающегося и с сокрушением сердца приходящего к нему, а грехов и беззаконий не вспоминает ему, и велит всей небесной своей семье радоваться о нем. Так, говорит Господь, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. И воистину так и есть. Если ради грешника сына своего не пощадил, а на смерть предал, как грешника кающегося не примет? Сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. К Римлянам 8:32. Как не помилует нас, просящих у него милости, как не примет нас, обращающихся к Нему, как не отпустит нам согрешений наших, как не спасет нас. Если Бог за нас, кто против нас? К Римлянам 8:31. Бог спасения нашего, Бог наш, Бог во спасение. Псалом 67. Не так отец, не так мать над больным чадом своим умилостивляется, как милосердный Бог умилостивляется над грешником в сокрушении и в болезни сердца к нему воздыхающим. Тогда метется утроба его над ним, тогда милая помилует его. Ибо каково величество его, такова и милость его. Слава щедротам его, слава благости его, слава человеколюбию его. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все люди, ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Приидите, грешники, и припадем, и восплачем пред Господом, сотворившим нас. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. Ибо у Господа милость, и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Псалмы 116, 94 и 129. Отсюда видишь, христианин, кому Евангелие с утешением своим приличествует, а именно ни блудникам, ни прелюбодеям, ни ворам, ни хищникам и ни грабителям и ни прочим людям беззаконно живущим. Им говорится: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль» Иакова 4:9. Когда это сделают, тогда и они Евангелием, как после поста пищи, утешаться будут. Тогда и их уязвленному сердцу Евангелие, как живительный пластырь к ране, приложится. Кому же Евангелие приличествует? Ответ – грешникам, от грехов обратившимся к Богу, за содеянные грехи болезнующим, суда Божиего боящимся, печалью сокрушенным, милости Божией ищущим и со смирением к Нему преподающим. Поэтому написано: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» от Марка 1:15. Видим, что прежде покаяние предлагается, а потом Евангелие. Без покаяния Евангелие никакой пользы не принесет. Евангелие утешение нам приносит. Но на что утешение тому, который не имеет печального и сокрушенного сердца? И это есть то, что Христос Господь говорит о Себе. Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем. От Луки 4:18. Видишь, кому Христос благовествует? «Покайся и обратись от грехов к Богу, и имей сокрушенное сердце. Тогда и тебе, Евангелие святое, будет приличествовать, как язве телесной живительный пластырь».